Глава 23. Я поднялся на вершину древесной крепости, подкинув вместе с собой Дзота, консерву, Арбайгл и Зинкундира. В общем, всех генералов. Наши войска забегали сюда из последних сил, едва волоча ноги прямо в приветливо распахнутые ворота. Последних, самых низкоуровневых бойцов с явным дефицитом выносливости тащили под руки их более могучие соратники. После этого крепость закрылась, а орава гоблинов притормозила, тяжело дыша после столь долгого забега. «Многих потеряли по дороге». «В основном демонов. Не больше сотни живой силы», — отчиталась все еще не отдышавшаяся Арбайгл. «Пленили, их не убивали. Странно, но факт. Зачем им пленники, я могу лишь предполагать», — добавил собственных наблюдений Зинкундир, убирая мокрую от пота шевелюру за ухо, дабы не мешало наблюдать за рассеянными по всей долине войсками неприятеля. «Печально. Итак, перед вами данность. Вы в крепости. Вас поддерживает порядка 20 000 единиц свежего подкрепления. Бойцы восстанавливаются эликсирами. А враг, хоть и намного превосходящий числом, рассредоточен и растянут по этой межгорной долине. Слушаю ваши предложения. Что будем делать?» Озадачил я генералов, позволяя им самолично командовать войсками. «Принять бой! Какие еще будут варианты? Это наши земли, а эти уродцы нас преследовали и не жалели!» Браво поднял свой меч Дзот. «Бой принять, да. И смести их. Тут никто спорить не будет. Вопрос, когда это сделать?» — задумчиво произнес глава пещерного Алиона. «Командир, разрешите?» Будто бы стесняясь, поднял руку барон Штропс, наш демонический генерал. «Разрешаю. Для этого вы все сюда и поднялись». «Если мыслить стратегически, мы на войне. Войне глобальной. Нам нужны закаленные кровью войска с высокими уровнями, навыками и добротной экипировкой. Лучший для нас вариант — убийство зеленошкурых. Массовое убийство. Да, мы не получим с них достойного снаряжения, но у демонов невысокие уровни, а значит, выпадет хороший лут. Плюс опыт. На каждого из бойцов приходится по 2-3 врага. На поднятие уровня, конечно, не хватит, но уникумы и передовые отряды смогут возвыситься на 1-2 ступени. Это немного, но для демонов более чем достаточно, чтобы поднять живучесть и силу. Одного я опасаюсь. Они могут разбежаться, когда увидят нас всех. Позвольте попросить вас спрятать уже построенные войска. Разрешите дождаться начала осады, дабы они не имели шансов сбежать. Подождем немного и разом их прихлопнем». Демон кровожадно ударил сжатый в кулак черной латной рукавицей по своей же ладони. «Как молотом по наковальне. Атаковать и разможить их. Еще идеи и варианты». «Дури башка ваш демон, босс!» — покачала головой Арбайгл. «Может, немного бойцов и прокачаются, но в среднем мы отразим угрозу с востока для Драгора и этого... Как там твой город называется? Пещерный?» «Алион». «Во, точно! И это княжество тоже откроет путь на восток. Но у нас здесь множество земель. Голых земель. Захватим и хоть все вокруг. Кто будет все это охранять, возделывать, возводить города и рыться в штольнях? Демоны? Ну, лет так через 1000 может и случится чудо. Только война идет прямо здесь и сейчас. Разово убить их и получить немного лута с копейками опыта? Нет! Хреновое решение!» Все распалялось Арбайгл. «Продолжай». Я не то чтобы соглашался, хотя бы с одной из сторон, но очень хотел увидеть, как они совместно обсуждают проблему и принимают решения. Если сработаются, отлично. Нет, в будущем разведу их по разным флангам. Я поднял глаза на желающего что-то высказать свирепый демона и приструнил его взглядом. Подождет. «В целом, Штопс прав. Войска спрятать, занять оборону и дать им стянуть свои легионы магов, гоблинов и троллей. Иначе половину мы попросту обратим в бегство. Да и неудобно, стоящие противники способны уничтожить наши передовые отряды с помощью той же магии. Так что здесь я целиком и полностью с ним солидарна. Но если говорить о том, что лучше для Империума, то, безусловно, нам необходимо разбить противника, пленить его и освободить своих, а после подчинить их города, заставив выйти из войны и признать капитуляцию. Как с аютами. вассализировать или аннексировать. Это я уже не знаю. Пусть решает хранитель или совет». Удивляло меня своими глубокими познаниями Арбайгл. «Вассализировать? Аннексировать?» «Ничего себе, что интеллект и изученные книги способностей, животворящие, с перекачанными тестостероновыми принцессами делают. Остальные что думают? Что, если атаковать их прямо сейчас?» Решил я подлить масло в огонь обсуждений. «Нет, босс, нет. Это имеет смысл тогда, когда враг слишком силен, а мы слабы. Останься нас в первоначальный отряд, так бы и поступили, выпив зелье энергии. Но сейчас мы превосходим их на голову. Сомнения есть только в демонах, но природа и боги одарили их силой и живучестью. Уж один с двумя гоблинами точно справится, какими бы они талантливыми ни были». Покачал головой Дзот. «Будь я сейчас в Альвии, я бы обязательно возразил на предложение Арбайгл и сделал бы все, выдумывая тысячи причин, чтобы опозорить ее предложение. Но я здесь, и я отвечаю за свой народ, что живет в этой части мира, и я согласен с ее предложением. Разнести, пока они не обратятся в бегство или не сдадутся в плен. Разоружить, связать веревками, угнать в окрестности Драгора и Алиона. Распределить между мелкими поселениями, заключив системные контракты и обратить их враждебную силу в союзную помощь. А потом, когда Орда окажется разбита, вновь навестить их города. Нам нужны деньги, нам нужна добыча, нам нужны рабочие руки, даже мелкие и зеленые». Я молча слушал их размышления и предложения, пока враг замирал в паре сотен метров от крепости. Из-за холма гоблины не видели моих отрядов, но видели странную крепость, отчего не решались сходу идти на штурм. И такое положение дел даже слегка удивляло. Я думал, их инстинкты охотника будут куда как сильнее, и к этому моменту уже прольется немало крови. Но нет. «Все согласны с тем, что союзные отряды нужно спрятать?» Задал я им вопрос, глядя на полностью собранные, но кривые ряды шустрых зеленошкурых численностью около 5000. «Да, хранитель!» «Тогда обсуждайте стратегию битвы и дальше. Мне потребуется минут 20, чтобы спрятать резервную армию. Сумеете договориться и разделить командование войсками?» «Да, шеф!» — гаркнул демон. «Конечно, владыка!» — поддержал его Дзот. «Босс, можете быть уверены в своих генералах!» — поддакнула этим двоим Арбайгл. «Хранитель, мы придем к общему решению во имя Империума, даже если придется умереть!» — заявил Зинкундир, и не только я, но и остальные уставились на него в замешательстве, сохраняя гробовое молчание. «Ну, я это... уверен, что до подобного дела не дойдет». «Какой-то это неправильный альф». С прищуром посмотрел на жилистого умника Дзот. «Херню городит. Давайте скинем его гоблинам, владыка». «Нет, Дзот, он все-таки князь. Ладно, обсуждайте. Я скоро». Сбор войск не занял много времени. Я велел им ждать, готовясь принять бой уже на выходе из портала. А еще потребовал бойцов неукоснительно исполнять приказы, а не рваться в пучину битвы. Ну а когда вернулся, с удовольствием посмотрел и выслушал все о тактике предстоящего боя. И да, все же они решили биться насмерть, пока враги не сдадутся или не решат уйти. Правда, перед самим сражением командование решило таки предупредить противника о том, что тот всегда может сдаться. Достаточно бросить оружие и лечь на землю, сложив руки за головой. О чем я, собственно говоря, и предупредил их, увидев, как почти 50 000 гоблинов уже стянулись и приготовились к осаде, а остальная половина еще в пути. Все тролли и гремлины, по большей части, уже прибыли на место, решив незамедлительно атаковать. Тяжеловесная пехота рванула в бой, магия ударила по деревянным воротам, но пожар так и не разгорелся. Отброшенных камней ворота, хоть и пострадали, но быстро восстановились. Оказавшись под холмом, тролли похватали камни, которых здесь валялось в избытке, и принялись забрасывать их наверх. В ответ выступили лучники и маги, без особого труда попадая по габаритным мишеням. И тут у коротышек случилось первое удивление, ибо их тролли с толстенной шкурой оказались весьма убиваемыми. Когда у большей части людей, альвов и альвисов, имеются луки очень редкого ранга, пробивающие больше 20 единиц брони без особых проблем, тролли может спасти только регенерация. но она, увы, не моментальная. Так, за 2-3 десятка выстрелов, а фактически за 1-2 залпа, тролль погибал. С магией ситуация выходила несколько иной, так как у них были высокие показатели сопротивления магическому урону. Впрочем, выход нашелся и здесь. Склон в мгновение ока превратился сначала в грязевую лужу, а потом в сумасшедший каток. И, собственно, все. Тролли начали выбывать из игры. Командующий гоблинами заметил, как бездарно гибнут его живые осадные машины, и велел им отступать. Ну а я в это время обалдело разглядывал этого горе-генерала через способность бинокль. «Какого черта здесь забыли дракониды?» Злобно выругался я и полез в пространственное хранилище за небольшим телескопом. «Арбайгл! Консерва! Отправляйте летающих демонов засыпать их градом стрел и поднимайтесь ко мне!» Небесные воительницы, которых переучили ходить в суицидальные атаки на землю, и вместо этого вооружили луками, ринулись бесить и злить противника. Еще несколько тысяч гоблинов добрались до задних рядов осаждающих, и драконит, совершенно их не жалея, сходу послал все это 60-тысячное войско на штурм. Придурок ведь вполне резонно предполагал, что нас не так уж и много. Остальных он решил не ждать. Он прекрасно знал, что лучников после столь длительной пробежки по местным горам, холмам, долинам и каньонам у нас маловато. Крепость же была не такой огромной. Я специально выстроил ее так, чтобы в ней могло разместиться от силы 1015. Сейчас же практически вся она была битком набита отдыхающими воинами. Щиты над головой, похлебку в миску, залпом выпить и, набравшись сил, ждать приказа к бою. «Вот, смотрите, что видите?» Я передал трубу сперва Арбайгл, а затем Черному Барону. И генералы дали мне свой ответ. «Ящерица какая-то», — предположил демон. «Драконит?» — удивилась свирепая. «Ах, пленник. Это мой пленник. И вы доставите его живым. Любой ценой. Я не покину границ этого гекса. Слишком много божественного внимания сосредоточено на этом клочке земли». «Но вы обязаны схватить любого драконида и всех, кто командует гоблинами. Это ваша основная задача. Даже убить и заставить их всех сдаться не так важно. Если драконид сбежит, это будет фиаско. Все поняли?» «Будет исполнено, босс! Можете на нас положиться!» Ответила за двоих принцесса в легендарных доспехах и отправилась вниз. В конце концов, прямо сейчас нас штурмовали. «Ну, еще 5 минут, и можно начинать контратаку», — подумал я и в последний раз глянул на вражеского командира, после чего ушел из своего листового прикрытия, исчезая внутри Игдрасиля. Шумы, крики, ор и визги. Враги перли, пытаясь сломать, сжечь стены или хотя бы на них взобраться. Биение сердец внутри и снаружи крепости слилось в унисон. Практически все отставшие и слабые гоблинские войска добрались до ставки их командира. Последними, значит, самыми слабыми. Самыми медленными и растратившими всю выносливость. После такого-то забега. Не будь у них десятых или около того уровней, они бы и третий этого пути без инфаркта не осилили. Ну что же. Я оказался на нижнем уровне и протиснулся между бойцами, выходя во внутренний двор крепости. «Пора!» Щелкнул пальцами, и крепость ожила, стремительными корнями и лозами, хватая сотню гоблинов, что щекотали ее стены. «Оружие к бою! Кто сдохнет, обратится нежитью! Тупоголовой нежитью, а не благословленными альвисами! Идите и намотайте их кишки на мечи! Пусть они дрожат от страха и сдадутся, взмолившись о пощаде! Убивайте! Крушите! Режьте! Скрутите тех, кто побежит! Вперед! За Империум!» Рявкнул во всю глотку Дзот, и стоило воротам внезапно для гоблинов открыться, костлявым тараном врезался в их элитные передовые силы. «Расчистить путь! Демоны, прорывайтесь в самое сердце армии кротышек!» Закричал Арбайгл, и Черный Барон активировал одно из своих заклинаний, призывая лошадь, похожую на ту, что я учился создавать из комбинации магии тьмы и смерти. Его же лошадь, впрочем, была средоточием огня и тьмы. Подобно клинку, своим стремительным рывком он рассек вражеский строй, сбивая с ног толпу гоблинов. За ним, словно сорвавшись с цепи, устремились демоны. Пользуясь силой и ловкостью, а также защитой и живучестью, наши бойцы высыпали из крепости со всех сторон. Враг явно не ожидал такого напора от якобы обороняющихся воинов. Гоблины полезли в мясорубку, пытаясь воспользоваться численным преимуществом. Но за нами было преимущество высоты. И эффект неожиданности. Артефакты, уровни и сила были за нами. Противники же сбились в кучу, где свое преимущество использовать не могли. Веревки летели в моих бойцов, пытаясь скинуть их на землю, но там ковырялось так много зеленых коротышек, не способных прорваться сквозь мою элитную гвардию, что это оказалось бесполезным. Воинов Империума поддерживали маги Алиона и мастера копья и стрел из Драгора, что уже не раз и не два участвовали в подобных битвах, отражая нашествие монстров и тварей на стены крепости. И финальный штрих сегодняшней битвы. Вновь щелкнув пальцами, открыл на освободившемся от демонов пространстве широченное окно портала. Настолько большое, что вражеский командир сразу же должен был понять, что-то пошло не так. «Арбайгал, схвати его! Любой ценой!» Распахнув пространственное хранилище, я вытащил оттуда шампур Аида. «Это на всякий случай, если вдруг у него появится свой козырь. Только по самому дракониду не бей, иначе и ошметков не соберешь». Еще один щелчок пальцами, и десяток сфер приказа с заряженными щитами закружился над моей остроухой соратницей. «Не отвлекайся и просто иди вперед. Щиты обезопасят тебя и отбросят в сторону всех, кто попытается помешать». Итак, блюдо практически готово. Осталось дождаться, пока моя драгоценная свирепая принесет вишенку на тортик. Озерный край. Крупнейший город региона Харджоу. Стоял поздний вечер, и солнце вот-вот грозилось скрыться за горизонтом. Мужчины и женщины в безразмерных плащах с капюшонами остановились перед вооруженной до зубов стражей врат и что-то им быстро показали. Те моментально раздвинули алебарды, позволив выглядящим как наемники релокантам, чью расу скрывали дорожные одежды, пройти внутрь. Это была уже шестая подобная группа, вошедшая сегодня в город. И эта группа была далеко не последней из тех, кого напряженные стражи ожидали. Шестерка прошла по практически пустым улицам и замерла на перекрестке. Они задумались, куда им идти дальше, ведь в данном городе они были впервые. Одинокий стражник под магическим фонарем медленно указал рукой в сторону и, зевнув, опустил ее. Отряд двинулся согласно подсказке. И так повторялось раз за разом, пока они не попали в невысокий, но крайне мощный и монументальный замок, расположенный у одинокой скалы в самом центре города. Войдя внутрь, шестерка расслабленно выдохнула и, наконец-то, откинула капюшоны, демонстрируя встречающим свои нечеловеческие лица. «От лица правителя Харджоу, почтенного Оша Зельвейского, я приветствую делегатов города Имра. Прошу следовать за мной». Учтиво поклонился им дворецкий и, дождавшись, пока группа скинет грязные, пыльные одежды, под которыми поблескивали легендарные артефакты, повел их в зал собрания. Гости присоединились к тем, кто пришел до этого, и молча кивнули главе города и прочим делегатам из соседствующих с этим регионом городов. Постепенно зал наполнялся. Совершенно разные расы, начиная от альвов и людей и заканчивая одичалами. Были тут и гранмарское ведунье с личным отрядом телохранителей ящеролюдов, и крайне редкие для этих мест худые и статные девы с жабрами на шее и перепонками между пальцев, и похожие на людей бурсуки, и другие антропоморфные животные, эволюционировавшие так же, как когда-то развился из более слаборазвитых существ человек. Пожалуй, столько представителей разных народов еще ни разу не собиралось, по крайней мере, на этом континенте. Последними в зал вошла группа альвесов и, осмотрев всех вокруг, замерла на альвах, демонстративно убравшись в противоположную часть зала. И еще через несколько минут, собравший здесь всех правитель этого города, поднялся и начал свою речь. «Я благодарю всех и каждого, кто откликнулся в эти суровые времена на мой призыв. Благодаря жрецам моего храма мне удалось получить системные гарантии безопасности, дабы убедить вас в моих добрых намерениях и целях. Впрочем, если кто-то задумал устраивать склоки и разборки, будьте добры, делайте это за пределами моего славного города. Но лучше, безусловно, не заниматься такими глупостями в тяжелое для всех нас время. Как вы все понимаете, собрал я вас ради того, чтобы мы вместе пришли к решению и смогли обезопасить наш край от той катастрофы и тех чудовищ, что лезут и лезут к нам из порталов, желая уничтожить наш мирный и полный чудес регион. Если кому-то из вас есть что сказать, пожалуйста. Но не забывайте представиться, когда встаете. Закончил глава вступительную речь и позволил каждому взять слово, чтобы потом никто не смог обвинить его в неуважении. Первым поднялся большой трехметровый минотавр с выкрашенными в цвет крови рогами. «Мухамудин, заместитель правителя по вопросам обороны хвойного золота. Я не вижу здесь как минимум трех знакомых мне соседних правителей или же их делегаций. Почему не все прибыли? Мы не будем их ждать?» Он окинул взглядом присутствующих и посмотрел в упор на релоканта, который всех собрал. «Время было указано строго. Если кто-то и подойдет, его проводят. Но будем реалистами. Те, кто хотел прийти, уже здесь. Не явились те, кто не смог. Те, кто умер, и те, кому наплевать. Мы не должны ориентироваться на них, принимая какие-либо решения. Мы должны ориентироваться на самих себя. И, уважаемый Мухамудин, если вы говорите о делегациях из городов Латерь, Койдо и Тьегулери, то знаете, час назад я получил сообщение, что Койдо в осаде, а Тьегулери пал этой ночью. Буквально за час его оборону смели, со всеми вытекающими последствиями. Его жители либо мертвы, либо в рабстве, ценности украдены. Там нынче хозяйничают скорпикоры. Вот блядство!» — выргался один из немногих представителей людей. «Мы только с Тьегулери договор на совместное патрулирование и оборону Песочного каньона подписали. Придется удвоить патрули», — рассуждал вслух делегат. «Почтенный Хтан, голос города Умчикери, позвольте, уважаемый, сократить наше драгоценное время и озвучить за всех вас все то, что нас беспокоит и даже пугает. Гегемонократия! То, что нам было неинтересно с самого начала, и то, что мы надеялись, пройдет мимо нас. Увы, гегемонократия превратилась в величайшую угрозу для нашего региона. И далеко не с той страны, с которой это описывала система. Общий враг оказался, в общем-то, затворником. Они окопались на своих землях и ни с кем не контактируют, отражая атаки тех, кто прибыл по зову системы. Более того, они уничтожили Титана, а это является едва ли не величайшим из возможных достижений». Поднявшийся представитель окинул всех присутствующих внимательным взглядом, оценивая реакцию на его похвалу врагу, и продолжил. «Мы до последнего оставались в стороне, оказавшись соседствующим регионом, и никому не мешали. Разведчики бегали, умывались кровью, и когда первые легионы и первые армии оказались разбиты, они решили переключиться на менее кусачую цель — наши деревни, поселения, города. Сначала экспансии было разграблено, сожжено и стерто с лица нового мира 11 городов и поселков. Захватчикам плевать на позиции правителей. На примере уничтоженных Шанзо и Уист-Хота мы знаем, что даже те, кто готовился воевать против Империума совместно с интервентами, были убиты, получив удар в спину от якобы союзника. И месяца не прошло, как все уже пылает в огне, и от смрада этого пожарища наши подданные сходят с ума. Их парализует страх. У этих грабителей нет чести, нет совести, нет ничего, за что с ними можно было бы попытаться найти общий язык». Возбуждение и поддерживающие возгласы начали издаваться со всех сторон. И поэтому он с еще более уверенным голосом заключил. «Любые наши переговоры с ними — демонстрация слабости. Рамгохша был уничтожен именно так, после переговоров и гарантий защиты от очередного жадного ублюдка. В общем, что я хочу вам сказать? Какие бы мы разные ни были, какие бы проблемы ни возникали между нами прежде, настало время объединяться. Только вместе мы сможем хоть как-то дать отпор. К сожалению, для организации столь сложного процесса моего опыта недостаточно. И я прошу вас, уважаемые собратья из Озерного края, высказаться и предложить стратегию для обороны наших с вами земель». Так завершил свою речь релокант, славящийся дипломатическими способностями, и сел на место, промокнув салфеткой вспотевший лоб. Началась дискуссия. Делегаты вставали один за другим, предлагая множество самых разных вариантов и оценивая реальные возможности создания единой армии. Однако все их мысли и предложения с легкостью разбивались, не выдерживая критики и одного всем понятного факта. Где именно будет их объединенная армия и кого она спасет, когда портал сотни тысяч врагов откроется прямо под стенами одного из городов региона? Пока она дойдет до перехода, а их может открыться и несколько одновременно, от города не останется ничего, кроме обгоревших руин. «Что ж, раз наши мысли пошли по второму кругу, я так понимаю, предложения закончились!» Вновь поднялся со своего места Ож Зельвийский. «Тогда я выскажу вам еще одно очень интересное предложение. Раз уж нам так и так сражаться с интервентами, то мы, выходит, брошены судьбою на сторону наших сомниумских гегемонов. Позавчера я имел радость встречи с представителем их империума, и сегодня он здесь, вместе с нами. Прежде чем я дам ему слово, запомните одну вещь. Все эти вопросы, что каждый из вас не раз прокрутил в своей голове, мы уже задали ему и получили настолько вразумительный и прекрасный ответ, что тут же отправили всем вам гонцов с приглашением в мой город. Встречайте! Начальник контрразведки Бобруйского княжества, входящий в Радийскую империю! Не пугайтесь его имени, ибо он дал мне системную клятву соблюдать те же правила, что и вы. Тень смерти!» Человек возник посреди зала, словно из ниоткуда. Он откинул свой капюшон, колючим взглядом всматриваясь в лица всех, кто прибыл на эту встречу. «Вы все, как и те глупцы, что пришли уничтожить Империум, ошибаетесь в одной очень важной детали. Система не пожелала нас уничтожить и истребить. Она пожелала восстановить баланс. И она уже это сделала. Она не против нас и не за нас. Она сторонний наблюдатель, что следит за исполнением созданных ею правил и законов. А ее законы — это еще и механики. Я не удивлен, что вы знаете о них так мало. И я расскажу вам об одной механике, что запретит порталам открываться в этом великолепном, так сильно напоминающем мне мою родину, крае». Закрыв глаза, Тень Смерти отогнал воспоминания о родном доме, где он со своей любимой супругой и уже повзрослевшей, но часто навещавшей своих родителей дочкой, собирался каждое воскресенье и здорово проводил время. Те счастливые времена остались глубоко похороненными в его сердце. Мрази устроили ядерный Армагеддон и забрали у него самое дорогое. Лишили его родных и дома. Его дочь и супруга улетели на море. Были за тысячи километров от него в тот проклятый день. И сейчас они, должно быть, оказались на другом континенте, если они вообще были живы. Тень поклялся сам себе, что сделает все возможное и невозможное, чтобы построить новый дом. Куда безопаснее прежнего. И найдет их, чего бы ему это ни стоило. И он уже знал, как это сделать. Нужно лишь выслужиться до столь личной просьбы перед Аидом. Его супруга всегда была верующей, глубоко верующей женщиной. Аид — воплощение Бога. Он имеет связь с теми, в кого сам Тень Смерти никогда не верил. Если только ему удастся заслужить право. Если только угрозы новому дому больше не будет, Аид сможет выполнить его маленькую просьбу. И если для этого придется подчинить и захватить весь континент, Тень не побоится использовать свой клинок и свои таланты, чтобы сделать это. И пусть прольются реки крови паршивых захватчиков. Пусть они сдохнут хоть миллионами. Наплевать. Он сделает это. Он станет кем угодно, лишь бы ускорить этот процесс. «И как же прекратить это проклятое нашествие порталов и захватчиков?» Не выдержал кто-то паузы и задал вопрос человеку. «Само собой, сделать то, что потребовала система. Стать частью Империума. Ибо ни один портал во время гегемонократии не откроется на ее территории». Выдохнув вскипевшую от мимолетных воспоминаний и нахлынувших чувств ярость, тихонько произнес Тень Смерти. И окружающая его тишина внезапно стала гробовой.